прополз его келью и, подложив свою голову под ноги, его лопнул. Когда голубица та была найдена в чреве змея, блаженный протянул свою руку и взял ее живой и неповрежденной. Вновь проснувшись, блаженный несколько раз позвал из своей кельи через дверцы соиночествующую с ним девицу, говоря: «Почему ты второй день уже ленишься и не воздаешь славословия Господу?» Но ответа не последовало. Отворив дверцы кельи, он не нашел своей племянницы и, разумев, что видение, которое ему было, касается ее, заплакал и сказал: «Горе мне, так как волк похитил мою агнецу, и дитя мое пленено». И со слезами на глазах воскликнул: «Спаситель всего мира, возврати в ограду твоего стада свою агнецу Марию, чтобы старость моя не снизошла с печалью в ад. Господи, не презри моления моего, но пошли благодать твою, чтобы она исхитила ее из уст змея». Прошло 2 дня после ухода блаженной, продолжение которых Авраамий видел означенное видение. Мария же прожила без своего дяди в течение 2 лет, а он день и ночь молился о ней Богу. По прошествии 2 лет кто-то рассказал ему, где она находится и как она живет. Святой упросил одного своего знакомого отправиться в то место, чтобы узнать о ней подробнее. Посланный отправился и, узнав о Марии, возвратился и рассказал все блаженному. Услышав рассказанное, блаженный переоделся воином, надел на свою голову большую и очень высокую шапку, чтобы она прикрывала лицо его, взял с собой 1 золотую монету и, сев на коня, поехал. Он пришел в ту гостиницу, где проживала Мария, и, усмехнувшись, сказал гостиннику: «Друг, я слышал, что у тебя живет красивая девица, покажи мне ее, чтобы мне в сладость на нее насмотреться». Гостинник, видя его старческие седины, посмеялся над ним в своем сердце, потому что понял, что он расспрашивает о ней с целью блуда, и ответил: «Действительно, у меня проживает такая девица, и она очень красива». Блаженная действительно была весьма красива. После этого старец с веселым взором сказал ему: «Пригласи ее ко мне, чтобы сегодня мне повеселиться». И когда Марию пригласили, она пришла к старцу. Лицом только святой увидел ее в блудническом украшении. Ему захотелось зарыдать. Но чтобы не быть узнанным ей, и чтобы, узнав его, она не убежала от него, он, хотя с трудом, удержался от слез. Когда они сидели и пили, этот дивный муж стал сам заигрывать с ней, а она, встав, обняла его и стала целовать его шею. В то время, как она целовала его, ощутила исходящее от чистого и многими подвигами умерщвленного тела его благоухание. Тогда, припомнив первые дни своего воздержания, она вздохнула, прослезилась и сказала: «О, горе мне!» Гостиник же спросил ее: «Мария, ты уже проживаешь здесь с нами 2-й год. Я от тебя никогда не слышал такого слова и вздоха. Что такое сейчас с тобой случилось?» Она отвечала: «Если бы я умерла раньше, то я была бы счастлива». Блаженный Авраамий, чтобы Мария его не узнала, грубым голосом сказал ей: «Ты только теперь, когда ко мне пришла, вспомнила про свои грехи». Вынув монету, он передал ее гостиннику и сказал: «Друг, устрой нам хорошую пирушку, чтобы мы повеселились с этой девицей. Я издалека пришел ради нее». О, сколько было в нем премудрости и сколько духовного разума! Человек, который в течение 50 лет своего иночества до сытости не вкушал хлеба и не пил вдоволь воды, ныне, чтобы спасти погибшую душу, ест мясо и пьет вино. На небесах читы святых ангелов удивлялись такому подвигу блаженного, его великодушию и разумному замыслу. Он ел мясо и пил вино, чтобы спасти от греховной скверны погибшую душу. О, премудрость премудрых! О, разум разумных! По окончании пирушки девица сказала ему: «Господин, встанем и пойдем спать». Он отвечал: «Пойдем». Когда они вошли в опочивальню, Авраамий увидел большую кровать, высоко посланную, сел на нее и сказал Марии: «Затвори двери, подойди и разуй меня». Она затворила дверь и подошла к нему, и он сказал ей: «Девица Мария, приблизься сюда ко мне». Когда они приблизились, он схватил ее, крепко сжал, чтобы она не убежала, и опять целовал ее. Затем, сняв с ее головы воинскую шапку, он расплакался и сказал ей: «Дитя мое, Мария, разве ты меня не узнаешь? Не я ли воспитал тебя? Что с тобой случилось, дитя мое? Кто тебя загубил? Где ангельский твой образ, который ты имела, дитя мое? Где твое воздержание и слезный плач твой?